Удвоите свой доход, вдвое сократите рабочее время. Используя процесс фокусирования, вы можете удвоить свой доход и в два раза сократить рабочее время. Многие достигают этой двойной цели в течение 30 дней. Большинство к подобным заявлениям относятся скептически. Они не верят в возможность удвоения прибыли и одновременного сокращения рабочего времени вдвое. Проблема в том, что большинство из нас до сих пор мыслит согласно устаревшей парадигме. Единственный способ увеличить свой доход – увеличить объем выполняемой работы или количество рабочих часов. Многие испытывают чувство вины за то, что не работают до полного изнеможения круглые сутки. Однако подобный способ мышления давно устарел, потому что он неизбежно ведет к физическому, эмоциональному и духовному тупику. Мир изменился кардинальным образом, и мы обязаны меняться вместе с ним. Менее чем за два поколения мы перешли от промышленной эпохи через эпоху услуг к информационной, где знания стали основным источником и самым ценным фактором производства. Мы прошли путь от господства мускульной силы до господства разума. На новом этапе вас ждут награды не за количество часов, которые вы затрачиваете, а за то, что и сколько вы вкладываете в эти часы. Питер Друккер назвал этот этап эпохой информационного работника. Способ мышления и получения результатов сегодня качественно отличаются от способов, используемых в прошлом. Сегодня вам платят за достижения, а не за процесс. Вы получаете деньги за результаты, а не за вклад или количество отрабатываемых вами часов. Ваше вознаграждение определяется качеством и количеством результатов, которых вы добиваетесь в своей сфере. Подобный сдвиг в трудовой парадигме открывает неограниченные возможности перед творческими людьми, отдающими себе отчет в этих переменах и извлекающими из них пользу.